Сильная дрожь пробежала по телу Нитиня, когда он уставился на Армса, ошеломленный. Сын звезд, по словам Армса, в глазах аутсайдеров, ценность сына звезд была намного больше, чем ценность всего домена падающих звезд. Как такое могло случиться? У него, конечно, было ощущение, что древний дворец фрагментарных звезд был очень мощным, и что их штаб процветал где-то в бескрайней звездной реке в течение тысяч лет или даже дольше. Однако, почему один человек, которого они выбрали, был важнее, чем весь домен падающих звезд? Лицо Армса было наполнено серьезностью и уважением, когда он сказал: «Малыш, ты, наверное, понятия не имеешь, что сыну звезд на твоем уровне не позволено почти ничего. Если ты сможешь выбраться отсюда живым и изучить эти фрагментарные звездные метки после перехода на мировую стадию, то ты сможешь понять, что значит быть сыном звезд. Но, к сожалению, у тебя не будет такой возможности, потому что твоя жизнь подошла к концу». С этими словами Армс снова сплюнул полный рот крови, и три скопления голубого света выстрелили из его глаз и призматического кристалла между бровями. Когда струйки крови слились со сгустками голубого света, они снова превратились в три печати горящей души. Однако, в отличие от того, что было раньше, на этот раз они растворились в воздухе сразу после формирования. Прежде чем Нитянь смог выяснить намерения Армса, три его небесных глаза были внезапно поражены горящими печатями души. Он мгновенно потерял с ними контакт. В то же время он почувствовал, что три печати горящей души Армса не рассеялись после уничтожения его трех небесных глаз, но вместо этого они продолжили искать другие небесные глаза. «Теперь, когда я узнал о твоем статусе, я наконец понимаю, что это за мелочи, которые ты призываешь и отправляешь в разные стороны», — сказал Армс с холодным лицом. «Как мне кажется, только сыновья звезд способны обладать энергией души на стадии Великого Неба. Вот почему наследие древнего дворца фрагментарных звезд настолько велико, и почему сыновья звезд так сильны». Бах! Когда Армс заговорил, другие небесные глаза Нитиня взорвались один за другим, поскольку они, по-видимому, были найдены и уничтожены горящими печатями души. В результате этого, Нитянь внезапно потерял образы своего окружения, которые отражались в его сознании через эти небесные глаза. Он знал, что вскоре после этого за ним должны будут прийти другие аутсайдеры. С одним только Армсом уже было трудно справиться. Если бы прибыло подкрепление, то Нитянь был бы в очень неблагоприятном положении. Армс зловеще засмеялся. «На этот раз я не позволю тебе сбежать. Убив тебя, мы обеспечим подъем моего клана над всеми остальными кланами фантомов. Мы можем даже забыть о захвате домена падающих звезд. Палата темных душ». С этими словами призматический кристалл между бровями Армса внезапно расцвел ярким голубым светом. Одна капля крови за другой сливались с голубым светом, и быстро превращались в магический ограничивающий барьер, который окутывал очень большую область вокруг него. В глазах Нитяня небеса и земля в радиусе 2 километров внезапно потемнели. Странное чувство ужаса окутало Нитяня. Он холодно хмыкнул и применил короткий звездный скачок. Бах! Он с трудом протаранил невидимый барьер, его разум погрузился в агонию. Он чувствовал, как будто его душа была вырвана из его тела. Половина его тела уже прошла через барьер, но невыносимая боль заставила его отступить. Казалось, что темная душа Армса позволила ему заключить души определенной областью. Если бы он насильно вышел из барьера, его душа была бы вырвана из его тела и оставлена в барьере. Учитывая его нынешнюю базу культивирования, он был далек от того, чтобы отделить душу от своего тела. Насильственное разделение немедленно привело бы к его смерти. Кроме того, Армс был фантомом. Их родословные таланты полностью согласовывались с использованием их энергии души. Даже если бы он смог отделить свою душу от тела, как только его незащищенная душа была обнажена перед Армсом, Армс уничтожил бы ее без каких-либо колебаний. Страдая от агонии своей души, Нитянь мог только вернуться обратно под купол. В этот момент он уже мог слышать смутные крики других аутсайдеров на расстоянии. Он мгновенно понял, что другие расы аутсайдеров ответили на призывы Армса и сходились на нем со всех сторон. Их крики были наполнены волнением и экстазом, как будто они обнаружили чрезвычайно драгоценное сокровище. «Это потому, что они узнали, что я – сын звезд», – подумал он про себя. С ледяным выражением лица, Нитянь направил энергию души из 9 фрагментарных звезд в свои глаза, когда он смотрел на невидимый купол. Затем, когда искры звездного света начали мерцать в глубине его глаз, он смог увидеть купол темной души, который должен был быть невидимым. Это был тонкий темно-серый барьер, усеянный рассеянными пятнами окрашенного в кровь света, которые выглядели как крошечные жуки. Армс медленно шагнул в сторону Нитиня и не торопясь сказал: «Если бы ты вошел на мировую стадию и изменил свою душу, моя темная душа, вероятно, не смогла бы удержать тебя от побега. Однако, так как ты все еще находишься на стадии великого неба, твоя душа не может быть отделена от тела. Ты не сможешь сбежать из моей палаты темных душ. С таким же успехом ты можешь просто бросить попытки сбежать и принять свою смерть». Нитянь засмеялся. «Ты действительно думаешь, что можешь держать меня здесь?» С этими словами сверкающие, изумрудно-зеленые ветви деревьев вылетали из его кольца, держась одна за другой, порождая громкий свист. Они быстро распространились в воздухе в определенной форме, прежде чем энергично погрузиться в твердую землю. Некоторые из них были посажены в землю в палате темной души, в то время как другие оказались на другой стороне палаты. Из этого Нитянь понял, что темная душа Армса не имела никакого ограничивающего воздействия на бездушные объекты. 72 ветки деревьев мгновенно образовали мощное магическое формирование, которое флорогримы использовали для защиты своих земель. Темно-зеленый барьер растянулся над головой Нитяня, как очень большой зонтик. Бесчисленные таинственные узоры деревьев плавали в темно-зеленом барьере, словно души флорогримов пытались защитить потомков. Как только темно-зеленая палата была сформирована, она пересекла и разрушила темную палату души Армса, как будто она была сделана из бумаги. Сразу после этого Нитянь мог бы спокойно сбежать с помощью звездного скачка. Однако он этого не сделал. Он достал свой звуковой камень и прошептал: «Теперь вы можете подходить. Аутсайдеры не так сильны, как мы ожидали. Я убью их сам. Остальное принадлежит вам». Раньше у него не было такой сильной уверенности, но после того, как он последовательно сломал печати горения души Армса и палату темных душ, его уверенность взлетела. Теперь он верил, что с помощью других молодых избранных, они смогут победить этих аутсайдеров, которые планировали захватить домен падающих звезд. Армс ахнул от изумления. Что? Из его рта сочилась кровь, а на его лице появилась болезненная гримаса. Когда палата темной души, которую он сформировал с его только что пробудившимся талантом родословной, была разорвана на куски темно-зеленым барьером Нитяня, он мгновенно получил серьезную обратную реакцию. На самом деле в этот момент, после многочисленных ударов Нитяня и уничтожения его печати горящей души и темной палаты души Нитянем, Армс уже получил различные степени травм как тела, так и души. С недоверчивым взглядом в глазах он посмотрел на темно-зеленый барьер и таинственные древесные узоры, плавающие в нем, и быстро узнал заклинание. «Раз ты так сильно хочешь, чтобы я остался, я останусь», — сказал Нитянь с порочной улыбкой, чувствуя, что богатая древесная энергия направляется к нему из его окружения магическим формированием. Он сделал несколько шагов назад и сел прямо под центр темно-зеленого барьера, где он начал поглощать богатую и чистую древесную энергию. С туманной зеленой аурой, льющейся на него, он с пугающей скоростью восстановил древесную энергию, которую он потреблял во время битвы с Армсом. По мере того, как капля за каплей жидкая древесная энергия формировалась на дне его вихря древесной энергии, он обнаружил, что усталость от его предыдущих сражений с Армсом была полностью устранена. В этот момент Абреу и Тага, наконец, прибыли к нему на помощь. «Брат, лорд Армс». Тем не менее, они были шокированы, увидев ужасное состояние Армса. По-видимому, он не только израсходовал всю свою силу, но и получил серьезные травмы. Глава 561. Властелин всех миров. Глава 561. На острове, где оставались другие воины Ци, несколько толстых каменных колонн стояли в определенном строю. Каждая каменная колонна, казалось, содержала огромное количество энергии. На каждой из них были изображены растения, звери и другие магические символы. Окопы тоже были вырыты в форме определенных узоров, и теперь были заполнены духовными камнями. Духовная ци неба и земли также направлялась из окружения в это место избранными, чтобы ускорить их культивирование. Донгли опустила камень в руке, ее тонкие брови слегка нахмурились. Увидев это, Сулинь, Ян Кан и другие молодые лидеры подошли к ней. Ее светлые глаза сияли боевым духом, и она сказала: «Нитянь только что сказал мне, что мы можем нападать на аутсайдеров на том другом острове. Он также сказал, что аутсайдеры на этом острове не так сильны, как мы думаем. Он сможет убить треть из них в одиночку, а может и больше. Все, что нам нужно сделать, это помочь ему, чтобы мы могли полностью сокрушить этих аутсайдеров и захватить остров». Сюаньке из секты Ледяного Павильона выглядел удивленным, но после минуты молчания он обернулся, чтобы позвать своих товарищей по секте. Глаза лидеров секты Инь, секты Янь и лидеров других секи из измерения сотни битв также загорелись, прежде чем они повернулись у остальным. «Подождите!» Сулинь внезапно остановила всех, нахмурив брови с глубокой озабоченностью. «Почему Нитянь вдруг передумал? Он разве не сказал нам держаться здесь?» С этими словами она указала на оборону, на создание которой они потратили так много сил. «Мы создали эту оборону с помощью наших драгоценных материалов, так что мы будем лучше подготовлены, когда аутсайдеры придут к нам. Разумно ли отказаться от всего этого и сражаться с аутсайдерами на том другом острове?» Ян Кан холодно усмехнулся и сказал: «Разве этот парень не сказал, что он сможет в одиночку убрать половину аутсайдеров?» Лу Цзянь из секты Духовного Божества язвительно рассмеялся и вмешался: «Мы даже не знаем, что происходит на острове. Мы не можем просто пойти туда, не зная, во что ввязываемся. Я предлагаю нам получше узнать ситуацию», — сказал Юян с серьезным тоном. Донг Ли только доставил сообщение Нитяню, но не знал, что там происходит. Услышав слова Юянь, она заколебалась, прежде чем повернуться и посмотреть на Сюаньке. Не говоря ни слова, Сюаньке призвал свой кусок льда размером с стол и поставил перед всеми. После этого Донг Ли поместила свой звуковой камень в центр льда и сказала Нитяню сконцентрироваться на том, что он видел. Несколько мгновений спустя толпа увидела очень четкое изображение в большом куске льда, который источал морозную ауру. Он стоял внутри темно-зеленого энергетического купола, вокруг которого собрались десятки аутсайдеров разных рас. Все аутсайдеры выглядели чрезвычайно взволнованным, их глаза блестели от фанатичной жажды крови, как будто они были охотниками, которые, наконец, поймали свою добычу и были готовы наконец-то взять ее. Трансляция длилась всего 5 секунд. Нитянь окружен. Он, должно быть, попросил нас спешить к нему на помощь, потому что он знал, что он в глубокой беде, — воскликнул Лу Цзянь, выглядя встревоженным. Аутсайдеров явно гораздо больше, чем нас. Ян Кан холодно фыркнул и сказал: «Он знает, что он окружен, и он не сможет выжить самостоятельно, поэтому он попросил нас спасти его». Со слабой холодной улыбкой Ли Янь покачал головой и пренебрежительно сказал: «Если мы оставим все защитные сооружения, которым мы посвятили столько усилий, и поспешим к нему на помощь, то мы можем оказаться в той же ситуации, что и он. Нитянь принимает нас за дураков?» Сулинь из Небесного Дворца молчала несколько секунд, прежде чем сказать: «Я согласна. Очень рискованно и неразумно сражаться с аутсайдерами на том острове. Насколько я вижу, нам лучше держаться здесь и ждать, пока к нам придут аутсайдеры. Наши заклинания дадут нам преимущество, если мы сразимся с ними здесь». Ян Кан, Лу Цзянь, Юян и Ля Янь кивнули в знак согласия. На самом деле, увидев реальный образ Нитяня, Донг Ли была очень обеспокоена его безопасностью. Видя, Небесный Дворец и некоторые другие фракции были против идеи похода на тот остров, она чувствовала себя очень расстроенной. Она потратила мгновение, чтобы подавить свой гнев, прежде чем повернуться к Сюаньке, Яцинь и Чэньхао. Она спросила: «Так что вы скажете?» Сюаньке из секты Ледяного Павильона первым выразил свою позицию: «Я пойду». Яцинь и Чэньхао не сказали ни слова, но энергично кивнули с решительными взглядом. Выражение лица Донг Бэйджи было таким же, как всегда. Он слегка улыбнулся и сказал: «Само собой разумеется, что воины из измерения сотни битв готовы пройти этот от бок о бок с Нитянем». Затем он повернулся, чтобы посмотреть на лидеров клана Цао, клана Гу, секты Центрального Павильона и торговой палаты Голубой Луны. Цао Цушуй, Цань Синь, Цинь Янь последовательно кивнули. Гу Хаофэн был единственным, кто, казалось, колебался. Однако, поняв, что все остальные фракции дали свое согласие, он несколько неохотно кивнул и мягко сказал: «Так и быть, ладно, пойдем». С этими словами Донг Ли бросила презрительный взгляд в сторону Сулинь и остальных, сказав: «Надеюсь, вы не пожалеете о своем решении». Ян Кан холодно хмыкнул: «Я слышал, что ты умная женщина. Кто бы мог подумать, что ты такая же дура, как и остальные, когда дело касается человека, который тебе нравится. Никто не будет сдерживать тебя, если ты хочешь своей скорой смерти, но ты ведь не думаешь, что тебе удастся затащить нас с собой. Мы будем сожалеть об этом, вы все пожалеете о своем решении гораздо быстрее». Лу Цзянь покачал головой. «Женщины, как только они влюбляются, они теряют голову. Кто бы мог подумать, что такая умная женщина до сих пор не может избежать этого принципа. Хотите умереть? Милости прошу, но только не нужно впутывать в это нас. Хорошо, как пожелаете». Стиснув зубы, Донг Ли призвала свою радужную молнию. Взмахнув руками, несколько членов клана Донг и Донг Бэйджи прыгнули в него. «Давайте». Сюань Ке, Е Цинь и Чэнь Хао также вызвали свои духовные инструменты полета. Вскоре члены секты Инь, секты Янь, секты Ледяного Павильона и все секты Измерения Сотни Битв, которые тайно сформировали альянс, улетели на соседний остров на своих духовных инструментах полета. Ля Янь презрительно фыркнул и сказал с неприятным выражением на лице: «Прямо мотыльки, летящие на ночное пламя. У них есть желание сдохнуть, так тому и быть. Ладно, народ, давайте держаться здесь, пока они сражаются с аутсайдерами. Возможно, у аутсайдеров останется только половина сил. Когда они закончат с ними и придут к нам, тогда мы сможем убить их без особых усилий». Услышав его слова, все успокоились и вернулись к своей работе или культивировании. Все они думали, что больше не увидят ни Нитяня, ни тех других. Быстро вытирая кровь с уголков рта, Армс протянул руку к Абреу и холодно сказал: «Дай мне одно из твоих сердец духовных зверей четвертого уровня». Удивленный, Абреу спросил: «Что случилось с твоими?» Лицо Армса дернулось, и он закричал: «Я использовал все». Потрясенный, Абреу бросил взгляд на Нитяня. Он поспешно достал кровавое сердце и протянул его Армсу. Армс схватил его быстрым движением и, даже не глядя на него, засунул в рот. Спустя секунду он проглотил его и яростно сказал: «Мне нужно немного времени, чтобы восстановиться. Ты и остальные, идите и атакуйте его». Тага, лидер демонов, выглядел удивленным, когда спросил: «Вы получили травмы, лорд Армс? Он действительно настолько силен?» Кипя от гнева, Армс выпалил: «Он сын звезд древнего дворца фрагментарных звезд. А ты как думаешь?» Почтительное выражение распространилось по лицу Тага. «Сын звезд». Затем, когда он обнаружил, что Нитянь сидит в темно-зеленой палате, он не мог не пробормотать: «Что это, черт возьми?» Скала, лидер каменных гигантов, узнал заклинание и воскликнул: «Это древнее заклинание, которое флорогримы использовали для защиты своей земли. Как он овладел им?» Это древнее формирование создавало сразу несколько флорогримов-монархов. Они наполнили его магическими древесными узорами, которые они скопировали с древнего древа жизни, и усовершенствовали их с помощью своей эссенции крови. «Откуда мне знать, как он получил его?» — яростно сказал Армс. В этот момент Нитянь, который сидел под темно-зеленой палатой, внезапно выскочил из нее, запрокинул голову и испустил громогласный рев. Он протянул руку в воздух, как будто хотел схватить небеса и потянуть их вниз. Богатая духовная ци и яростная разрывающая энергия в безграничном сером тумане ответили на его призыв и быстро сформировали энергетический шар в его руке. Энергетический шар был темно-серого цвета, размером с арбуз. Шью. Он внезапно выстрелил в сторону места, где стояли каменные гиганты. Шар взорвался, порождая мощнейшие колебания энергии. Трех каменных гигантов мгновенно поглотил сероватый свет, создаваемый взрывом. Несмотря на то, что их тела были жесткими как сталь, они не могли перестать кричать. Другие аутсайдеры оглянулись и обнаружили, что их кожа и плоть уже были разорваны, и все их тела были покрыты кровью. Глава 562. Властелин всех миров. Глава 562. Нитянь, скала, взбесился и использовал особый талант родословный, из-за которого земля под ним начала трескаться. Вслед за этим в воздух поднялось несколько громадных каменных осколков. В следующий момент Нитянь обнаружил десятки огромных камней, летящих в него под контролем скалы. Звездный скачок. Нитянь размылся и растворился в воздухе. Огромные камни врезались в землю. За долю секунды он снова появился среди трех тяжело раненых каменных гигантов. Звезда пламени в его руке сияла ослепительным звездным светом, как будто это была самая яркая звезда в глубине звездной реки, которая была вызвана в это место, чтобы высвободить свой вечный волшебный звездный свет. Каменные гиганты не успели среагировать и были поражены потоками звездного света. Несмотря на прочность тел каменных гигантов, они уступали демонам и костяным гигантам в прочности тел, поэтому их тела были взорваны, словно глиняные горшки. Потоки их крови брызнули в воздух, окрашивая землю в красный цвет. Лицо Абриэл побледнело от шока. «Я не могу поверить, что он может концентрировать энергию таким необычным способом. Но я заметил, что ему требуется время для формирования этих энергетических шаров. Давайте не позволим ему создать еще один. Не дайте ему времени призвать энергию». Услышав его слова, птицелюды взмахнули своими широкими крыльями и устремились к Нитиню один за другим. Тага, лидер демонов, также откинул голову назад и издал рев, прежде чем развязать свою магию родословной. Оставшиеся несколько воинов темной чешуи собирался рассредоточиться и атаковать, когда они увидят хороший шанс. Одна полоса славной ауры родословной за другой устремилась в сторону Нитиня, некоторые из которых выглядели как кровожадные духовные змеи, в то время как другие были похожи на молнии. Каждый аутсайдер либо выпустил свою магию родословной, либо направил свой духовный инструмент на Нитиня. Стоя среди останков трех каменных гигантов, Нитянь сложил руки вместе, и в следующий момент останки каменных гигантов превратились в мерзкий клубок костей и плоти, который плавал перед ним. Затем, когда он применил высасывание жизни, клочки ауры плоти быстро полетели в кровавый шар из останков. Останки трех каменщиков, которые только что умерли, все еще содержали огромное количество эссенции плоти. Когда огоньки ауры плоти Нитиня истощили их энергию плоти с пугающей скоростью, шар быстро утолщался. В мгновение ока, струйки ауры плоти полетели обратно в тело Нитиня. Как только это произошло, Нитянь был поражен приятным ощущением эссенции плоти, которую он потреблял, восстанавливаясь с быстрой скоростью. Тем не менее, он внезапно испытал колющую боль в глазах, и тогда он обнаружил, что скорость, с которой он мог циркулировать свою энергию, значительно снизилась. После этого он начал чувствовать головокружение и боль, как будто его кололи бесчисленными иглами. Он изо всех сил пытался открыть глаза и увидел, что многочисленные полосы ослепительного света были уже очень близко к нему. Они были похожи на шторм, который собирался проглотить его в следующий момент. Это было не что иное, как магия родословной этих аутсайдеров, которая причиняла невыносимую агонию его телу и душе. Звездный скачок. Он растворился в воздухе. Область, где он стоял мгновение назад, была мгновенно окутана штормом ослепительного света. Ужасающая энергия созданных взрывов могла даже убить эксперта мировой стадии одним ударом. Огромный кратер, глубина которого была около 10 метров, появился сразу, когда свет погас. Из него поднимались струйки голубого, сероватого и болотного тумана. Внезапно, Нитянь оказался прямо перед одним из воинов темной чешуи и взмахнул звездой пламени в воздухе. В то же время он увидел огромный кратер, где он стоял мгновение назад. В его лице читался шок. Он понял, что если бы он попытался сопротивляться мощным атакам вместо использования звездного скачка, то он, возможно, уже бы взорвался и погиб. Его кристаллизовавшиеся кости могли быть взорваны и разбросаны на десятки метров в округе. Как бы он ни был шокирован коллективной силой аутсайдеров, он вогнал звезду пламени в сердце воина темной чешуи, и в то же время послал клочки ауры плоти в грудь своей жертвы, применив высасывание жизни. В тот самый момент, когда воин темной чешуи был поражен звездой пламени в самое сердце, он успел почувствовать, как жизненная сила буквально утекает из его тела. Держа звезду пламени, которую он погрузил в грудь аутсайдера, Нитянь злобно улыбнулся. Он посмотрел через плечо на аутсайдеров, которые искали его взглядом и спросил: «Вы думали, что за счет большого количества вы сможете поймать меня, не так ли? Разве ваши старейшины не учили вас, что цифры не определяют исход битвы?» Топая от ярости, Армс прогремел: «Черт побери, дураки! Он, сын звезд, несмотря на то, что он только на стадии великого неба, он все еще может использовать заклинание побега, которое он изучил благодаря древнему дворцу фрагментарных звезд. Если вы хотите убить его, вам придется остановить его, или хотя бы успевать догонять его». Так как древний дворец фрагментарных звезд был в состоянии бороться против самых мощных внешних сил аутсайдеров и распространять свое влияние повсюду, он, безусловно, имел свои уникальные активы. Разнообразие тайной магии составляло важную часть этих духовных активов. Как одно из самых известных и мощных спасательных заклинаний, звездный скачок позволял воину достичь эффекта, похожего на телепортацию. Тот факт, что Нитянь мог перемещаться между местами со скоростью быстрее молнии, был причиной его невероятной мобильности. После этого Нитянь неоднократно бросал и использовал звездные скачки, и каждый раз он появлялся перед одним или двумя отделенными аутсайдерами. Зачастую ему удавалось убить их одним ударом. В течение нескольких минут он умудрился зарезать несколько воинов темной чешуи и несколько каменных гигантов подобным способом. Увидев это, яростный рев Армса даже всколыхнул духовную ци неба в окрестностях. Аутсайдеры различных рас знали, что им придется остановить Нитяня, но они просто не могли ничего поделать. Дико усмехаясь, Нитянь мелькал в разных местах и наносил смертельные удары, словно кровожадный зверь, который ворвался в стадо овец. В то же время он потреблял свою звездную энергию и энергию других стихий с угрожающей скоростью. Каждый раз, когда он убивал аутсайдера, он делал все возможное, чтобы истощить их эссенцию плоти с помощью высасывания жизни, даже несмотря на сложную ситуацию и ограниченное время. Тела каменных гигантов и воинов темной чешуи были физически крепки и обладали мощной аурой плоти. Несмотря на то, что он не тратил много времени, поглощая их плоть, результаты были довольно продуктивными. Поскольку он не мог оставаться на одном месте слишком долго, он мог поглотить только до 30% эссенции плоти своих жертв, прежде чем ему пришлось перемещаться в другие места с помощью звездных скачков. В противном случае, он будет пойман в ловушку другими аутсайдерами и их магией родословной. Даже с эссенцией плоти, которую он поглощал, он потреблял больше половины своего запаса энергии после убийства нескольких аутсайдеров подряд, особенно это касалось запаса звездной энергии. Использовав звездный скачок несколько раз, он уже поглотил две трети своей звездной энергии. Он осторожно наблюдал за темно-зеленым куполом. В то же время, он постепенно перенес свою битву в области, которые были ближе к этому самому куполу. Он думал, что когда он израсходует свою звездную энергию и больше не сможет применять звездный скачок, он отступит в темно-зеленый купол, где сможет восстановиться с помощью звездных камней и ждать прибытия Донкли и других воинов Ци. Он выглядел встревоженным, но лидер аутсайдеров, лорд Армс, выглядел еще более нервным. После призыва подкрепления в это место, все пошло совсем не так, как он планировал. Они не только не смогли убить Нитяня в течение короткого времени, но и сами понесли большие потери. Что шокировало и расстроило Армса больше всего, так это то, что Нитянь убил более десятка аутсайдеров в одиночку, но он все еще был полон сил. «Где эти чертовы одержимые?» — крикнул Армс. «Какого черта делает Сейлан?» «Да, нам нужны одержимые», — сказал один из воинов темной чешуи. «Они могли бы убить его, Сейлан!» — закричали каменные гиганты и воины темной чешуи, словно выплескивая злобу за свои огромные потери. «Хорошо, я иду». Мрачный голос раздался откуда-то издалека, заставляя замолчать шумную толпу аутсайдеров. Мгновение спустя, первым прибыл Сейлан, лидер одержимых. Стоя среди других лидеров аутсайдеров, он спросил, что происходит. Эмоции сошли с его лица, как только он увидел ситуацию. «Даже объединившись, вы все равно не смогли убить этого парнишку, и вы потеряли так много своих собственных воинов, какая от вас польза?» Абриэл пристально смотрел на него. «Сейлан, довольно читать нам лекции, он, сын звезд, он продолжает использовать магию побега, дарованную древним дворцом фрагментарных звезд, так что мы не можем достать его». Сейлан кивнул, когда он наконец понял причину этого, и сказал: «О, так вот в чем крылась причина». После очередного сканирования поля боя, он повысил голос: «Убирайтесь отсюда, все вы, оставь этого сына звезд мне и моему народу. Я думаю, само собой разумеется, что если он умрет от наших рук, его труп будет принадлежать нам». С этими словами скопления густого зеленого тумана поднялись со всего тела Сейлана, который был похож на миазму, которая пронизывала глубины болот. Пятна окрашенного кровью света также можно было увидеть в тумане. Густой зеленый туман распространялся с угрожающей скоростью и быстро охватил область, где стоял Нитянь. Глава 563. Властелин всех миров. Глава 563. Увидев, что Сейлан использовал магию крови, а все остальные аутсайдеры быстро отступили, в том числе и Армс, никто не осмеливался приблизиться к распространяющемуся зеленому туману. Менее чем за минуту каждый дюйм неба и земли в радиусе 2 километров вокруг Нитяня был окутан густым зеленым туманом. Именно тогда Сейлан активировал свой родословный талант. Погруженный туманом, Нитянь начал испытывать боль и агонию по всему телу. Он внимательно осмотрел себя и обнаружил, что его кожа постепенно разрывается. Он чувствовал, как его жизненная сила ускользает от него. Короткие звездные скачки позволяли ему путешествовать на ограниченном расстоянии. Теперь, Когда туман покрыл обширную область вокруг него, чтобы выбраться из него, ему, возможно, придется использовать сразу три коротких звездных скачка. Фью. После трех скачков, он выбрался из густого зеленого тумана. Тем не менее, Сейлан усмехнулся и применил новое заклинание магии крови. Туман быстро переплыл с того места, где он стоял минуту назад, и снова окутал Нитиня. Это немного сложнее, чем я ожидал. Брови Нитиня слегка нахмурились, так как он не ожидал, что туман Сейлана, созданный с его магией крови, может двигаться так быстро. Стоя в тумане, его плоть терпела непрерывную коррозию от токсинов, из-за чего он быстро терял свою эссенцию плоть. Теперь у него был очень ограниченный запас звездной энергии. После использования нескольких звездных скачков он, вероятно, исчерпал бы его. Как только бы он потерял свою звездную энергию, он больше не смог бы скрыться от блокады аутсайдеров и в конечном итоге оказался в ловушке, если только он не отступит от созданного им формирования. У него была уверенность, что он победит, когда столкнется с одним или двумя аутсайдерами одновременно. Однако, если бы он одновременно был окружен и атакован десятками аутсайдеров, он сомневался, что он бы выжил. Их предыдущая совместная забастовка была еще свежа в его памяти. Даже эксперты мировой стадии не смогли бы выжить в этой разрушительной заварушке. В этот момент он внезапно обернулся, чтобы посмотреть на магическое формирование, образованных древними ветвями деревьев, размышляя над тем, отступить ли ему до появления подкрепления. В то время как он был разорван нерешительностью, прибыли другие одержимые. Их было около дюжины, каждый из них источал ядовитый туман. Видя, что их лидер уже использовал свой основной навык, они все были в шоке. «Лорд Сейлан, что происходит? Нет времени объяснять», — воскликнул Сейлан. «Подойдите сюда и помогите мне увеличить туман втрое». Услышав его слова, другие одержимые использовали свой талант родословный без каких-либо колебаний. Потоки густого зеленого тумана присоединялись к основному туману Сейлана. В течение короткого времени ядовитый зеленый туман расширился и покрыл область в три раза больше предыдущей. Вновь прибывшие одержимые достали емкости, в которых находилась таинственная зеленая жидкость со слабым туманом, поднимающимся из нее. Они опустошили их в огромный зеленый туман. Кислотная и ядовитая жидкость, которую они собрали, казалось, была способна самостоятельно взаимодействовать со своей магией крови. Жидкость капелами застыла в тумане. Нитиню казалось, что проливной дождь внезапно застыл прямо перед самой землей. В воздухе застыли бесчисленные капли ядовитой жидкости, сверкающие и отражающие огни разных цветов. Это была великолепная сцена. Отвлекаясь от своего оцепенения, Нитянь поспешно призвал древесную и огненную энергию, дабы поднять вокруг себя легкий щит, надеясь, что он сможет защититься от ядовитого дождя. Однако, когда капли смертельной жидкости коснулись его светового щита, они начали разъедать его, вызывая характерное шипение. Выражение лица Нитяня мерцало, когда он понял, что он быстро теряет свою духовную энергию. Не только Нитянь, но и аутсайдеры других рас также выглядели довольно испуганными, увидев, как одержимые выливают свои таинственные яды в густой зеленый туман. Судя по всему, они были знакомы с мощью ядов одержимы с их магией крови. Несмотря на то, что они находились на некотором расстоянии от Нитяня, они не могли не отступить еще дальше. Как будто они боялись, что Нитянь внезапно переместится туда, где стоят они, проведя в ту сторону ядовитый туман. Тем временем, Нитянь понял, что он был пойман в ловушку глубоко в ядовитом тумане. Теперь, с расширением ядовитого тумана, он должен был использовать по крайней мере 7 коротких звездных скачков подряд для побега из тумана. Тем не менее, он не думал, что его оставшаяся звездная энергия позволит ему использовать так много коротких звездных скачков. «Чего вы ждете? Идите и убейте его», — приказал Сейлан. Получив его приказ, дюжина одержимых устремились в ядовитый туман с холодными улыбками на лицах. Ядовитый туман и жидкость могут оказаться смертельно опасными для других рас. Однако одержимые, казалось, только становились сильнее в этом тумане. Нитянь увидел, что купаясь в ядовитом тумане, ауры одержимых, похоже, получили сильное усиление и, возможно, их боевое мастерство тоже. В доли секунды каждая капля смертельной жидкости устремилась в сторону Нитяня. Вздрогнув, Нитянь больше не осмеливался остаться там, где был. Однако вместо того, чтобы использовать звездный скачок, он побежал прочь на очень высокой скорости, опираясь на силу своего тела. Затем он обнаружил, что пока он продолжает двигаться с такой скоростью, Ядовитый дождь не может его поймать. Эти проклятые враги, так трудно справиться со всеми одновременно. Подумал он про себя. Нитянь наконец-то начал приближаться к своему магическому формированию. В этот момент ядовитая жидкость почти исчезла, хотя густой зеленый туман совсем не ослабел. Световой щит все еще подвергался коррозии. Он знал, что он все еще теряет свою духовную энергию, но это терпимо. Поскольку ни один из аутсайдеров других рас не осмелился войти в обширную территорию, охваченную ядовитым туманом, Нитянь теперь столкнулся с дюжиной одержимых. Прямо сейчас они преследовали его, направляя ядовитый туман вслед за ним. Немного обдумав, Нитянь ухмыльнулся и посмотрел на одного из одержимых. Затем он внезапно сверкнул к нему и призвал свою звезду пламени. Звезда пламени великолепно сияла, когда его древесная энергия и сила пламени бросились через его меридианы в нее, и после того, как они усилились благодаря формированиям внутри клинка, энергия вспыхнула в виде яркого светового лезвия. Кровавая магия, щит миазм, злобно проревел одержимый и призвал капли яда, которые плавали рядом с ним. Сразу же после этого из него поднялась туманная зеленая аура, образуя вокруг него щит. В свете щита, источающего кислый и острый запах токсинов, можно было видеть пятнышки крови. Фух, славное лезвие света врезалось в щит. Зеленый щит, который был тонким как крылья цикады, мгновенно распался. В то же время, эссенция плоти Нитяня устремилась к кончику лезвия сабли. Фух, с помощью своей энергии, звезда пламени разрезала одержимого пополам. Нитянь пошевелился, но только на мгновение, прежде чем он понял, что тела одержимых были гораздо более хрупкими, чем те, что были у демонов или костяных гигантов. Их тела были даже слабее тел фантомов. Если их тела не так крепки, как у других аутсайдеров, возможно, они не очень хорошо борются в ближнем бою. С этой мыслью он снова почувствовал уверенность. С жестоким взглядом Вон сверкнул к другому одержимому. Он замахнулся на него кулаком прямо в полете. Бах! Словно железный молот его кулак разбил щит, который был сформирован в невероятной спешке. Хрясь! Из черепа одержимого раздался хруст костей, когда он рухнул на землю и умер. Кажется, что до тех пор, пока я могу противостоять ядовитому туману и другим ядам, эти враги не так уж страшны. Достигнув этой цели, Нитянь запустил еще несколько молниеносных ударов, когда он приблизился к своему магическому формированию. Глава 564. Властелин всех миров. Глава 564. Убив одержимого, Нитянь попытался истощить его эссенцию плоти, так же как он истощал эссенцию плоти от других убитых им аутсайдеров. Однако оказалось, что эссенция плоти одержимых содержала в себе токсины. Когда огоньки плоти вернулись к нему, он не только не получил от этого никакой пользы, но даже получил внутренние повреждения. Удивленный, он поспешно прекратил усилия. Одержимые действительно самая странная раса аутсайдеров в этом мире, подумал Нитянь. Они не только растут в ядовитых водах и болотах, но все, что у них есть, ядовито. Учитывая это, он должен был отказаться от идеи истощения плоти аутсайдеров. Убив еще двух аутсайдеров, он оказался довольно близко к магическому формированию. Другие одержимые были шокированы и разгневаны, увидев, что их друзей убивают один за другим. Даже Сейлан, который контролировал ядовитый туман, выглядел очень мрачно, видя смерть членов своего клана. Сын звезд действительно намного сильнее других хилых воинов Ци из домена падающих звезд. Парень оправдывает свой титул. С этими словами, глаза Сейлана загорелись злобой. Он бросился через густой туман прямо к Нитяню. Родословная. Глаз гниения. Закричал Сейлан. Все оставшиеся капли чрезвычайно ядовитой жидкости, которые все еще плавали в густом тумане, ответили на призыв его таланта родословная и мгновенно сошлись на нем. В мгновение ока десятки тысяч капель яда конденсировались в гигантское глазное яблоко. Глазное яблоко отражало разноцветный свет, когда оно медленно плыло вперед. Внезапно его взгляд остановился на Нитяне. По какой-то причине, увидев, что Сейлан использовал еще одно заклинание родословной, другие одержимые спокойно отступили от Нитяня. Любопытно, что Нитянь, который двигался к своему магическому формированию, посмотрел через плечо на зловещий глаз. Однако в тот момент, когда их взгляды встретились, дрожь пробежала по всему телу Нитяня. Казалось, он получил мощный ядовитый удар всего лишь через простой взгляд. В этот момент первоначально огромный глаз начал уменьшаться в размерах, что означало, что его мощность потреблялась с очень высокой скоростью. В некотором смысле Нитянь не мог понять, что его исчезающая энергия каким-то образом наносила ему урон и отрицательно влияла на него. Духовная энергия, из которой Нитянь сформировал мощный барьер, вместе с его энергией различных стихий, казалось, не была в состоянии защититься от этого влияния. Вскоре Нитянь был поражен чувством, что богатая эссенция плоти, которая плавала в его внутренних органах, быстро ускользала от него. Быстрая потеря эссенции плоти наполнила его разум ужасающим чувством того, что он скоро умрет. Задыхаясь от удивления и страха, он поспешно прервал зрительный контакт с глазом гниения. Как только он это сделал, его разрушающая сила, казалось, начала влиять на него в разы слабее. Однако казалось, что пока он оставался в пределе обзора глаза гниения, он будет продолжать терять свою эссенцию плоти. Он также заметил, что все остальные одержимые, которые первоначально отступили, теперь собрались и начали охранять глаз гниения. «Похоже, мне придется уничтожить этот глаз гниения, если я хочу полностью избавиться от его негативного влияния», — подумал про себя Нитянь. Тот факт, что все одержимые сейчас защищают глаз, говорит о том, что он довольно хрупкий. В противном случае, они бы не стремились сформировать оборону вокруг него так быстро. Но как я должен сделать это сейчас, когда одержимые охраняют его, не говоря уже о Сейлоне, который кажется недосягаемым и контролирует все извне? Немного поразмыслив, он решил, что это будет слишком рискованно, и поэтому отказался от идеи устремиться в пекло и уничтожить его. Вместо этого он обернулся и бросился к древней магической формации флорогримов, которой он установил с помощью 72 древних древесных ветвей. Он был уверен, что древние заклинания, содержащие бесконечно глубокие тайны, отразит все что угодно. Несмотря на то, что густой ядовитый туман, созданный Сейлоном, уже поглотил все окрестности в огромном радиусе вокруг Нитяня, темно-зеленый барьер древней формации отразил ядовитый туман, не пропустив ни одного клочка густого тумана. Небольшая область вокруг барьера была свободна от густого ядовитого тумана. Войдя в древнее формирование заклинаний, Нитянь к своей радости обнаружил, что глаз гниения мгновенно прекратил повреждать его плоть, кости и внутренности. Он мог видеть, что глаз Сейлона все еще смотрел прямо на него, но его сила, казалось, не могла проникнуть в мощный барьер флорогримов. Какое блестящее заклинание! Внутренне удивился Нитянь, когда он упал на землю с облегчением и начал восстанавливать силы с помощью духовных материалов, полностью игнорируя аутсайдеров за пределами барьера. Видя, что Нитянь отступил к древней формации, Сейлон пробормотал, выглядя довольно расстроенным: «Древний барьер – это заклинание флорогримов, которое они использовали для защиты родных земель». Лицо Абреу омрачилось. «Но ведь он же человек, как ему удалось его заполучить?» Тага также казался глубоко удивленным, когда он вмешался. Это грандиозное магическое формирование было работой нескольких флорогримов-монархов. Они скопировали таинственные узоры древнего древа жизни и превратили их в магическое формирование с помощью собственной эссенции крови. Самая любопытная особенность заключается в том, что оно может автоматически поглощать древесную энергию из окрестностей. Что сделал этот парень, что заставило древнее формирование признать его? В этот момент Армс, который уже восстановил часть своей энергии, внезапно вскочил на ноги, холодно хмыкнул и сказал: «Древесное формирование может отразить не только нашу силу родословной, но даже наши способности обнаружения. Но даже так, это не делает его неприступным, особенно теперь, когда оно в руках человека. Оно работает в неполную силу». После короткой паузы Армс оглянулся и добавил: «Источником энергии для этого формирования служат богатейшие леса и растительность. Учитывая его знания о древесной энергии и формировании, я уверен, что это заклинание может поглощать древесную энергию только в радиусе 5 километров или даже меньше. Если бы им управлял флорогрим-монарх, то все деревья и растения на этом острове стали бы источником его силы. Если бы это было так, то мы могли бы забыть об этом. Однако поскольку им сейчас управляет человек, все совершенно по-другому». Услышав эти слова, Сейлон внезапно приободрился и громким голосом сказал: «Вот это правильно. Это великое заклинание изначально использовалось для защиты земли флорогримов, а ведь там росли небесные деревья. Каждое небесное дерево содержало невероятно богатую древесную энергию, поэтому они могли обеспечить древнее магическое формирование бесконечным потоком энергии. Если бы древнее формирование великого заклинания было в таком состоянии, то даже наши старейшины с силой родословной восьмого уровня не смогли бы ее разрушить, не говоря уже о нас. Тем не менее, теперь, когда здесь нет небесных деревьев, Абриэл пришел к некоторому осознанию и вскочил, сказав с понимающей улыбкой: «Мы можем продолжать атаковать его. Когда он израсходует древесную энергию из окрестностей, он лишится защиты». «Вот именно». С этими словами Сейлан махнул большой рукой, и глаз гниения, который был конденсацией бесчисленных капель смертельного яда, быстро поплыл в область над процветающим магическим формированием. Не говоря уже о том, что сила нашей расы имеет естественно сильное разрушительное влияние на заклинания флорогримов. Давайте атаковать его вместе. Я не верю, что это заклинание будет держаться вечно. Услышав это, Армс прогремел: «Давайте, все вы, исчерпайте силу этого формирования любым доступным способом». Многочисленные аутсайдеры разных рас кружили вокруг ядовитого тумана одержимых и приближались к процветающему формированию. Вскоре всевозможные заклинания родословные и магические инструменты были направлены в сторону формирования. Как только это произошло, темно-зеленый барьер мгновенно расцвел ослепительным светом. Славные искры различных цветов брызнули из тех частей, где атаки аутсайдеров пытались повредить яркий барьер, как будто они лицезрели самый красивый фейерверк в этом мире. Между тем, деревья, кустарники и другие растения в окрестностях начали темнеть и увядать с угрожающей скоростью, как если бы они были быстро высушены. Сидя под куполом, Нитянь вскоре обнаружил, что он больше не в состоянии получить обильную древесную энергию от магической формации. Именно тогда он понял, что вся древесная энергия, поглощенная магическим формированием, использовалась для защиты от атак аутсайдеров. У него самого не осталось ни капли древесной энергии. «Я должен быстро восстановить силы». Нитянь сосредоточил все свое внимание на пополнении своей духовной энергии, надеясь, что он сможет восстановить свою силу до предела, прежде чем магическое формирование будет разрушено. Глава 565. Властелин всех миров. Глава 565. Что там происходит? Почему эти демоны и фантомы перестали меня искать? Спрятавшись в дупле дерева, Пейцици медленно открыла глаза. Тонкие пространственные лезвия сияли в глубине ее глаз, как будто ее простой взгляд нес силу, которая могла пронзить сердце человека. Проведя последнее время восстанавливаясь, она не только исцелила травмы, но и ее понимание пространственной магии также поднялось на новый уровень. Ничего из этого не было бы возможно, если бы Нитянь не появился и не выманил на себя демонов и фантомов. В противном случае ей бы все еще пришлось расходовать пространственную энергию и поддерживать барьеры. Теперь, когда каждый аутсайдер на этом острове сделал Нитяня, сына звезд, своей главной целью, она была в гораздо более лучшем положении. Благодаря усилению пространственной магии она даже смогла стать сильнее. Как только несколько пространственных лезвий мелькнули по дереву, в стволе древнего дерева была вырезана дыра, и она выпрыгнула из нее. После короткого сканирования с помощью ее психического сознания, она стала еще более убежденной, что что-то произошло, что-то должно было случиться. В противном случае, я бы не чувствовала никаких аутсайдеров в этой области. Что именно произошло? С этой мыслью, она быстро вспыхнула в густом лесу словно молния, в поисках аутсайдеров. Она надеялась, что ей удастся поймать одного или двух аутсайдеров и выяснить ситуацию через них. Тем временем, люди из небольшого альянса, который сформировался вокруг Нитяня, пересекли Черное море и прибыли на этот остров. Как только они полетели в прибрежную зону, их духовные инструменты воздушного транспорта начали сильно трястись и потеряли свою силу. Поэтому воины Ци домена падающих звезд должны были приземлиться на побережье, убрать свои духовные инструменты воздушного транспорта и начать маршировать пешком. «Нитянь дал мне указание», — сказала Донгли. «Следуйте за мной, и я отведу вас к нему». В течение последних нескольких дней она поддерживала контакт с Нитянем через свой звуковой камень. Таким образом, она уже имела достаточно полное представление об этом острове и путях, которые выбрал Нитянь. Согласно описанию Нитяня, она составила карту в своем воображении. Несмотря на то, что она не была здесь раньше, у нее не было проблем с ориентированием на местности. Сюаньке, Чэньха и Ецинь кивнули ей в ответ и повернулись, дабы предупредить членов своих кланов об осторожности. Зная, во что они ввязались, все выглядели довольно мрачно, как будто они шли к грозным врагам. «Действительно ли нам нужно рисковать нашими жизнями ради Нитяня?» — спросил член клана Гу у своего лидера, Гухаофэна. Гухаофэн несколько неохотно сказал: «Да, нужно». Тем не менее, Донгбайджи, который шел недалеко от него, подслушал их и сказал члену клана Гу: «Гулан, мы все в долгу перед Нитянем, так как он вызвался пойти сюда на разведку. Никто из нас не имел бы ни малейшего представления о ситуации, если бы не он. Разве он не потребовал взамен ценные вещи?» — тихо пробормотал Гулан. Улыбаясь, Донгбайджи сказал: «Ты прав, он это сделал. Но требовал ли он чего-нибудь от твоего клана?» «Нет», — пробормотал про себя Гулан. «Вот так вот». С этими словами Донгбайджи перевел взгляд на толпу. «Фактически, никто из нас здесь не дал ему ничего за его службу. Так какое право мы имеем, чтобы просто сидеть и ничего не делать, когда мы знаем, что его жизнь в опасности?» Гулан знал, что он был неправ, и поэтому замолчал. Однако Донгли была вспыльчивой, не такая, как ее старший брат. Она холодно фыркнула и сказала раздраженным голосом: «Если ты не хочешь идти, просто уходи, ты ничего не изменишь». Она была поглощена мыслью поспешить на помощь Нитяню, особенно после того, как узнала, что он был окружен аутсайдерами. Гулан, делая такой неуместный комментарий в этот момент, мгновенно нанес удар по ее напряженным нервам, заставив ее наброситься на него. «Ладно, ладно». Цао Цушуй попытался все уладить. «Все мы воины из измерения сотни битв. Мы должны объединиться, словно мы одно целое. Давайте не будем ссориться по пустякам. Кроме того, мне кажется, что Нитянь сейчас далеко не в самой тяжелой ситуации. Сила этого парня не поддается здравому смыслу». Цань Синь из секты Центрального Павильона подхватил: «Тот факт, что Нитянь смог убить более дюжины аутсайдеров самостоятельно, является достаточным доказательством его исключительной силы. Мы все должны надеяться, что он в порядке, потому что только если он будет жив, у нас будет шанс одолеть аутсайдеров. Если с ним что-то случится, я сомневаюсь, что мы сможем продержаться, даже если мы будем за нашей обороной на том другом острове. Ну, я не против спасти возлюбленного своей любимой подруги», — с улыбкой сказала Цинь Янь. Донгли бросила на нее осуждающий взгляд и первая ускорилась вперед. Увидев это, остальные последовали за ней почти без колебаний. Только несколько членов клана Гу остались на месте и остановили Гухаофэна вопросительными взглядами. «Что скажете, лорд Гу?» — спросил Гулан. Взглянув на немногих выживших из своего клана, Гухаофэн издал тяжелый вздох и сказал: «На самом деле, отсидеться на том острове действительно не лучшая идея». «Так, ты хочешь сказать, что мы должны пойти с Донгли?» — спросил Гулан. «Как бы сильно я ни ненавидел Нитяня, учитывая нынешнюю ситуацию, я надеюсь, что он жив». Казалось, что Гухаофэн все еще способен мыслить здраво. Он уже убил большое количество аутсайдеров. Пока он жив, аутсайдеры будут считать его своей главной целью. Это снимет большой груз с наших плеч. Другие члены клана Гу обдумали его слова, прежде чем прийти к пониманию того, что они должны делать. Сразу после этого они помчались за Донгли и остальными. Многочисленные аутсайдеры продолжали атаковать темно-зеленую палату своей самой мощной магией родословной и духовными инструментами. Тем не менее, в их рядах начался спор. В радиусе 5 километров не осталось ни клочка древесной энергии. Но магическое формирование продолжает поглощать древесную энергию. Как такое возможно? Даже если бы эта формация управлялась флорогримом 4 уровня с их соответствующим талантом родословной, 5 километров должны были быть пределом диапазона. Что происходит? Как у него это получается? Между флорогримами и древним дворцом фрагментарных звезд не должно быть никаких связей. Несмотря на то, что он сын звезд, очень маловероятно, что он сможет увеличить эффективность формации. Он не может превзойти флорогримов в управлении их же оружием. Он ведь человек. В этот момент Сейлан с новой силой активировал свой талант родословный, чтобы усилить глаз гниения, благодаря которому он продолжал и истощал барьер Нитяня. Они ожидали, что формация исчерпает свою энергию и рухнет сразу после того исчерпания всей растительности в радиусе 5 километров. Поэтому они не жалели сил для атаки барьера. В этот момент они могли видеть, как Нитянь восстанавливает свою звездную энергию с помощью звездных камней, сидя за барьером с закрытыми глазами. Глядя на Нитяня и, казалось бы, неприступный барьер над ним, они выглядели довольно расстроенными и измученными, но они ничего не могли с этим поделать. Армс увидел разочарование и усталость в глазах всех аутсайдеров и прогремел: «Не останавливайся. Продолжайте обстреливать барьер. В этом мире нет ни одной неприступной стены. При наличии достаточной силы и терпения, Любой барьер может быть разрушен. Да, возможно, мы просчитались, но он не сможет сидеть там вечно. До тех пор, пока мы продолжаем работать вместе, даже если мы даем ему немного больше времени, этому барьеру все равно суждено рухнуть. С этими словами он снова протянул руку к Абреу и потребовал сердце еще одного духовного зверя 4-го уровня. Он схватил его и съел в один присест. Мы можем по очереди восстанавливать энергию, продолжая атаковать магическое формирование. Вдохновленный предложением Армса, Сейлан вновь взбодрился. Правильно, задержка не изменит результат процесса. Напротив, если мы будем по очереди восстанавливать энергию, мы сможем поддерживать наше боевое мастерство на относительно высоком уровне. После этого аутсайдеры сделали, как и предложил Армс. Птицелюды, воины темной чешуи и одержимые продолжали атаковать барьер, в то время как другие аутсайдеры восстанавливали свою энергию с помощью сердец духовных зверей, духовных таблеток и магической крови. Прошло 2 часа. Темно-зеленый купол, казалось, наконец начал мелькать. Магическое формирование исчезает. Взволнованно крикнул Армс. «Сын звезд он или нет, этому человеку суждено погибнуть здесь!» Воскликнул Сейлан, его глаза наполнились волнением. «Еще чуть-чуть и все закончится!» Глава 566. «Властелин всех миров!» Глава 566. Сидя в магическом формировании древесной энергии, Нитянь наконец-то открыл глаза. После краткого изучения он обнаружил, что он уже пополнил около 50% звездной энергии, которую он потратил во время своих недавних сражений. Несмотря на то, что он не восстановил большую часть своей древесной и пламенной энергии, травмы, нанесенные ему Сейланом его ядовитым туманом вместе с глазом гниения, полностью исцелились. Это было, в значительной степени, благодаря тому, что он поглотил обильное количество эссенций плоти, когда он убивал воинов темной чешуи и каменных гигантов ранее. Эта концентрированная эссенция плоти заполнила каждую его кость и каждый внутренний орган. У него даже осталось значительное количество энергии после того, как его раны были полностью исцелены. Теперь он был готов снова сражаться. Видя, что древесная энергия процветающего формирования испытывает большие трудности при питании барьера, поглощая древесную энергию из других областей, он вскочил на ноги. Увидев внезапное движение Нитяня, выражение лица Армса замерцало. Без долгих раздумий, он снова использовал заклинание своей родословной, окутав энергией души небеса и землю вокруг Нитяня. Магия родословной. Палата темных душ. Армс сделал это потому, что знал, что в таком случае Нитянь не сможет сбежать с помощью своего звездного скачка. Если Нитянь убежит из этой области, он вполне сможет создать магическое формирование, окруженное пышными растениями и растительностью. Он также знал, что ему не потребуется много энергии для восстановления процветающей лесной формации. Как только он создает магическое лесное формирование, оно начинает автоматически поглощать древесную энергию из окрестностей. Если бы Нитянь смог установить формацию, это бы означало, что им придется вновь потратить часы или даже дни для повторного разрушения магического барьера. Благодаря палате темных душ Армс был уверен, что Нитянь не сможет сбежать из области. Бум, бум. Бушующие атаки аутсайдеров продолжали сыпаться на темно-зеленый барьер вокруг Нитяня, наполняя воздух молниями, кровавым светом и раскатами грома. Лишенный древесной энергии, темно-зеленый барьер, наконец, разрушился. В тот момент, когда он был разрушен, рука Нитяня несколько раз сплелась в воздухе, и полупрозрачные сверкающие ветви дерева полетели обратно в кольцо. В то же время он издал взрывной рев. Что ж, давайте сыграем. Доспех драконьего пламени, который пролежал в состоянии покоя в течение длительного времени, вылетел из его кольца владения словно голубой дракон, вылезающий из непостижимо огромного озера. За долю секунды Нитянь был облачен в величественный доспех драконьего пламени. Так как он обладал весом равным тяжелейшей горе, каждый раз, когда он надевал его раньше, он испытывал большие трудности при передвижении. Тем не менее, он чувствовал, что его вес был довольно терпимым на этот раз. После мгновения размышления, он быстро понял, что после того, как он усилил свое тело с помощью небесного исцеления, кристаллизовав свои кости, его тело уже стало намного сильнее, чем раньше. В следующий момент он почувствовал, как струйки его свирепой эссенции плоти просачиваются из его пор и летят в доспех драконьего пламени, связывая его и доспех драконьего пламени. Кроме того, эссенция плоти, которую направлял от него доспех драконьего пламени, была смешана с энергией пламени, так как казалось, что этот доспех с таинственным происхождением может быть наполнен только эссенцией пламени и плоти одновременно. Многочисленные подробные и красивые узоры пламени можно было увидеть на броне, как будто они были скоплениями пылающих искр. Сразу после этого, треск и звуки горения заполнили воздух вокруг Нитиня. Из доспеха вырвался мощный поток пламени. С порочной усмешкой он внезапно взлетел в небо. Все аутсайдеры взревели и устремили свой взгляд на Нитиня. Их глаза наполнились бесконечным желанием его смерти. Он вышел из барьера. Убейте его. Мы не можем позволить сыну звезд сбежать. Это правильно. Если он переживет этот инцидент, то после того, как он вернется в древний дворец фрагментарных звезд и сделает успехи в развитии, он определенно придет, чтобы уничтожить наши кланы. Нитянь, однако, превратился в полосу пылающего пламени и полетел к глазу гниения. Он полоснул звездой пламени вниз со всей силы. Он чувствовал, что потоки пламени вылетели из ядра крови, встроенного в грудь доспеха драконьего пламени. Когда потоки пламени безумно быстро вливались в звезду пламени, огненные магические формирования, выгравированные в ней, дрожали, когда они достигали своего максимального объема. Звезда пламени послала лезвие света, которое было смесью яростной энергии пламени и эссенции плоти Нитиня. В воздушном пространстве доспех быстро превратился в огненного дракона, который был способен уничтожить и поглотить все вокруг. Лезвие света, которое теперь больше напоминало дракона, охватило глаз гниения, созданный Сейлоном. Даже столь могущественный воин, как Сейлон, не удержался и испустил мучительные крики агонии, стоя среди других одержимых. Его глаза были выпучены вперед, а из его нижних век текла кровь. Его тело, которое содержало смертельные токсины, было немедленно покрыто бесчисленными ранами.